Глава 29. Правосудие. Дилан. «Как интересно!» — иронично хмыкнул я, и все гномики разом повернулись ко мне, как по команде. «Ваше Величество!» — потрясенно пискнул самый представительный высокий гном, вместе с остальными падая передо мной на колени. Эльфийка же склонилась в глубоком поклоне, застыв в позе, выгодно демонстрирующей ее нескромное декольте. Как говорится, показала товар лицом. Для усиления эффекта своей властности я дотронулся до ближайшего стула, превращая его в трон, и спокойно на него опустился. «Поднимитесь!» — моим голосом можно было заморозить океан. И это выражение не было образным. По стенам хижины пробежались дорожки инея. Гномики послушно вскочили, эльфийка выпрямилась, прожигая меня страстным взглядом. «А теперь объясните, что у вас за сборище такое, на котором обсуждают и оскорбляют члена королевской семьи?» — припечатал я эту наглую девицу суровым взглядом. Блондинистая гирлянда вмиг утратила свою игривость и сильно побледнела. «Вы все не так поняли, ваше величество!» Заикаясь, вышел вперед самый высокий гном. «Я Амарон, ваше величество, заместитель старейшины!» — почтительно склонился он передо мной на дрожащих ногах. «На нашем сборище, то есть собрании, обсуждался вопрос о поимке опасного черного тигра, которого мы нечаянно приняли за паука, и немножко разозлили тем, что попытались убить. Тигр что-то вынюхивал возле того места, где вы сражались с Эрниэлем Дарситаром. Или танцевали?» Растерянно захлопал он на меня глазами, но я оставил слова гнома без комментариев. «Бывшая невеста этого эльфа, моя жена Лисаэль, заверила нас, что Эрниэль вряд ли бы напал на короля, о членах королевской семьи речи не шло». «Я слышал ее слова», — криво усмехнулся я. «Наивен, как лопух, добродушная рохля, одуванчик и трус. Все это было сказано о моем названном брате, генерале королевской армии, его светлости, герцоге Эрниэле Дарситаре». Среди гномиков пронесся потрясенный вздох. «Герцог? Генерал? С каких это пор?» Лицо эльфийки стало совсем белым. Того гляди и грохнется в обморок. «Вы все прекрасно понимаете, как сильно драконы чтят семейные узы. Эрниэль Дарситар теперь мой родственник, и я не могу оставить без внимания, что кто-то позволяет отзываться о нем в оскорбительном тоне. Кто из вас знает, какое наказание полагается по закону в данном случае?» — окинул я притихших гномиков суровым взглядом. «По высшему кодексу королевства Дракар за оскорбление члена королевской семьи полагается штраф в 100 миллионов золотых и публичная порка на Дворцовой площади», — произнес плюгавенький гном, четко процитировав текст. Губы Лисаэль посинели, а ее глаза наполнились слезами. «Ваше Величество, умоляю, простите!» С отчаянием кинулась она передо мной на колени. «Что ж, думаю, случившееся послужит этой девице хорошим уроком». «Смилуйтесь, Ваше Величество!» Рядом с ней рухнул ниц ее муж. «Сумма в 100 миллионов золотых для нас запредельна!» «Хорошо, на этот раз я вас прощаю, но с одним условием. Лисаэль вернет все украшения, подаренные ей Эрниэлем. Все до единого!» Жестко озвучил я вердикт. Не хотелось, чтобы эта девица носила на себе подарки от Эрни и хвасталась ими. «Может, все-таки порка?» — зарыдала убитая горем эльфийка. «Предлагаешь, чтобы выпороли тебя?» — вскинул я бровь. «Нет, его!» — махнула она на мужа. «Пожалуйста!» — подвывала она, размазывая по лицу косметику. «Никакой замены!» — строго ответил я. «Либо возвращаешь мне все подарки от Эрниэля, либо пойдешь на порку к дворцовому фонтану, а твой муж заплатит в казну штраф за твой бойкий язычок. 100 миллионов золотых». «Один момент, Ваше Величество». Муж схватил блондинку за руку и шустро утащил ее в соседнюю комнату. А когда они вышли оттуда через 5 минут, у Марона в руках была большая шкатулка с драгоценностями. «Вот», — он с поклоном протянул мне этот трофей. Эльфийка безутешно рыдала в углу. «Да, такая вот цена за лопухи и одуванчики. Трава нынче в цене». «Здесь все?» — сурово посмотрел я на нее. «Да, Ваше Величество», — всхлипнула любительница украшений. «Понял, не врет. С помощью магии я переместил эту шкатулку в королевскую сокровищницу. Потом решу, что с ней делать. Что ж, поскольку с этим мы разобрались, я скажу, зачем, собственно, сюда пришел», — произнес я, и в комнате повисла звенящая тишина. Блондинка и та притихла. Из-за того, что меня отравили, я долгое время не мог оборачиваться. Был диким драконом. Потерял память и даже забыл собственное имя. Но фея, которую вы переместили в наш мир, исцелила меня и сделала королем. Сейчас я вспомнил все, что со мной происходило в последние полгода. И пришел сюда восстановить справедливость. Хочу возместить вам убытки из-за того, что я сжигал ваши поля. Мне казалось, на них какая-то отрава или черная магия, и из-за этого они светятся в темноте. Пытался остановить эту заразу, объяснил я, наблюдая, как у гномиков синхронно отвисает челюсть. «Ржавые монетки. Ну и дела», — потрясенно почесал макушку Марон. «Так что прошу принять от меня эти деньги, чтобы вам и вашим детям не пришлось из-за меня голодать. Честно распределите эту сумму между собой. Я материализовал на столе расшитый бисером пухлый мешочек, где было 5 миллионов золотых». Гномики потрясенно ахнули. Судя по глухому стуку, кто-то от радости уронил тюк с овощами или упал в обморок. «Ох, спасибо, ваше величество!» Марон аж прослезился от счастья и поклонился мне в ноги. «Вы самый справедливый и замечательный король в мире! А еще я должен вернуть это!» Рядом с мешочком появилось белое платье гномихи. «Мое платьице!» Владелица этой вещи выскочила вперед, схватила со стола и прижала к себе любимую тряпочку. «Ой, только не казните меня!» Вдруг разрыдалась эта пигалица. «Да что ж такое? Уже вторая дамочка передо мной ревет за одно утро. За что?» – удивился я. «Я же вас козлом назвала и фетишистом!» – выдала она сквозь завывание. «Я нечаянно!» «Парите меня!» – вперед обреченно вышел ее молодой супруг. «Да тут не гномья деревня, а какой-то клуб мазохистов!»